Глава 5. Участницам отбора было запрещено покидать королевскую резиденцию, но леди могли гулять по дворцу и на его территории. Многие девушки воспользовались таким разрешением и сразу отправились в сад. Нам всем требовалось прийти в себя после такого обеда. Бррр, лучше не вспоминать. Я решила позвать Джесси, но пока служанка помогала переодеть платье, затем долгая дорога по лестницам дворца, погода сменилась. Небо затянуло серыми облаками, и пошел дождь. Увидев мое расстроенное лицо, служанка предложила: «А пойдемте в зимний сад?» Джесси сложила руки перед собой и мечтательно закатила глаза. «Там, говорят, так красиво!» «Пойдем!» Согласилась я, не возвращаться же в комнату. Раздраженно стуча каблуками, шла за служанкой. Бедная моя бабочка. Она сейчас лежала в мокрой траве, а я не могла ее спасти. Будет странным, если леди станет гулять под дождем. Придется ждать, когда он закончится. Зимний сад решили посетить не только мы, а многие участницы отбора. Я сразу заметила у высокого окна леди Берингтон. Дочь советника также увидела меня и приглашающим жестом позвала к себе. Вокруг девушки крутились три служанки, но она всех отослала прогуляться, как только я подошла к ней. Я тоже отпустила Джесси. «Как вам обед?» – усмехнулась Роксана, с интересом ожидая ответа. «Надеюсь, на отборе больше ничего не придется пробовать», — леди фыркнула. «Подождите, маркиза Флетчер еще и не такое выдумает». «Боюсь, после мозга обезьянки меня нечем удивить», — немного чопорно ответила я, задрав подбородок. Мы с Роксаной переглянулись и засмеялись. «Надеетесь на победу, леди?» — девушка вопросительно бросила взгляд. «Леди Лилиан Лейтон, не надеюсь», – успокоила Роксану, заметив ее настораживающий взгляд. «Всего лишь исполняя желания родителей. А вы?» «Леди Роксана Берингтон и мой отец желают породниться с королем. Мы с Альбертом могли бы стать великолепной парой. Как друзья нам всегда было интересно друг с другом, но... Видите вон ту рыжеволосую леди?» Я медленно повернулась, стараясь незаметно посмотреть на стайку девушек. Красивая, статная леди с локонами медного отлива ярко выделялась на фоне темноволосых и светлых подруг. «Это Алисия, дочь герцога Уэбстера. Она протеже маркизы Флетчер. Рядом ее верные подруги, которые проиграют ради нее. Вот вы, леди Лилиан. Могу я вас так называть?» «Можете», — ответила, продолжая наблюдать за леди Алисией. «Почему вы не вышли в сад, как большинство приглашенных невест?» Удивленно взглянула на Роксану. «Потому что устала с дороги и прилегла отдохнуть». Девушка довольно усмехнулась и, наклонившись ко мне, заговорщицки произнесла: «А я знала, что нельзя выходить. И большинство леди тоже. Вы оказались случайно среди настоящих невест принца». «Ничего себе! Но самое странное, что дочь советника так открыто говорила об этом. Получается, не совсем честный отбор. Если бы я действительно хотела стать супругой принца, то моему возмущению не было бы предела. А так, я даже совсем не была удивлена. Для принца выбрали девушек из самых уважаемых семейств, а дальше будет выбирать он». «Вы не возмущены?» – удивилась Роксана. «Я думала, вы будете кричать от злости». «И для меня отбор закончится», – усмехнулась я. «А вы намного умнее, чем кажетесь», – произнесла девушка. Ее слишком внимательный взгляд настораживал, и я отвернулась, чтобы тут же встретиться глазами с курносой леди. Она тряхнула светлыми кудряшками и направилась в нашу сторону. «Лилиан!» Незнакомка приветственно улыбнулась, я тоже постаралась изобразить на лице подобие улыбки, но совершенно не знала, кто это. «Как я рада тебя видеть! Простите, леди Роксана, но мы давно не виделись, и я украду вас, леди Лилиан!» Вот так запросто незнакомка увела меня от дочери советника как раз в тот момент, когда я решила выведать, что она еще знала про отбор. «Зачем ты разговариваешь с этой змеей? Ей подставить тебя не составит особого труда», возмущенно зашипела мне на ухо девушка. «Она уже пыталась», усмехнулась я. «Сказала, что я случайно попала к настоящим невестам принца». Леди с кудряшками оглянулась и повела меня в дальний угол. «Это правда. Отбор для избранных, поэтому маркиза быстренько избавилась от ненужных. Если бы не родственные связи с королевским двором, меня бы тоже тут не было». «Ничего себе! Ты знала, что будешь есть жареных мышей?» «Знала. Более того, тренировалась есть их дома». «Отец заставил, иначе меня бы тоже вырвало, как леди. А вот как ты оказалась здесь?» Удивленно поинтересовалась незнакомка. «Случайно. Даже самой не верится». «Собралась стать супругой принца?» И вся доброжелательность слетела с незнакомки. Леди отпустила мой локоть и сделала шаг назад. «А как же твой Даррен? Или передумала стать маркизой?» Я ничего лучше не решила, как сказать полуправду. «Только никому ни слова», – доверительно прошептала девушке. У нее тут же от любопытства загорелись глаза, и незнакомка мертвой хваткой вцепилась снова в мой локоть. «Понимаешь, у отца дела идут не очень. Для меня отбор – способ немного обогатиться за королевский счет. Свадебное платье на эти деньги хочу купить». Леди довольно заулыбалась и закивала. Светлые кудряшки запрыгали в такт. «Ты не одна здесь такая», – уверила меня девушка. «Шансы есть только у дочерей советника и герцога. Ну и может еще какая-нибудь темная лошадка себя проявит. А нам, простым смертным, остается только наблюд...» Незнакомка не договорила, по зимнему саду раздались восторженные вскрики. Девушки бросились к окнам. «Брианна!» – позвали леди мою собеседницу. И мы с ней поспешили к другим участницам. Я сразу увидела в небе парящий дирижабль. Он медленно опускался на широкое поле. «Альберт вернулся!» – воскликнул кто-то из девушек. И стайка леди в разноцветных платьях устремилась прочь из зимнего сада. Дождь еще моросил за окном, но он стал мелким и почти незаметным. Я и леди Роксана продолжили наблюдать за дирижаблем. Вскоре из него показались мужчины, я сразу узнала Альберта. Он был самым высоким и отмахнулся от слуги, который пытался укрыть принца зонтиком. Усмехнулась, вспомнив, как в детстве Альберт всегда убегал от лакеев во время дождя. Мальчишкой он радовался, когда за окном бушевала стихия. Это я каждый раз вздрагивала от грома, а Альберт любил дождь. Мне стало грустно. Друг детства в окружении команды дирижабля и слуг шел через широкое поле королевского парка. Навстречу ему спешила дочка герцога. Служанки укрывали девушку белыми зонтами, остальные леди остались стоять в сторонке. Альберт поцеловал руку леди Алисии, и они двинулись дальше, беседуя. «Красивая пара. Оба статные, высокие. Молодые люди отлично смотрелись вместе». Дождь прекратился, и сквозь облака стали пробиваться лучи солнца. «Теперь понятно, кого выберет его высочество», – усмехнулась, повернувшись к дочери советника. Роксана, прищурившись, наблюдала за соперницей. Альберт всего лишь проявил уважение к леди, которая чуть ли не при всех бросилась ему на шею. Он еще выбор не сделал. Принц на последней неделе отбора будет выбирать из 5 девушек. С каждой у него будет свидание. Так что... Роксана взглянула на меня. Шанс еще есть. Даже у вас. Ну, я так далеко не замахивалась. Указала рукой в сторону окна. Мне бы до середины отбора продержаться, и можно спокойно уйти. Джейси! Позвала служанку. Девушка весело болтала с горничными Роксаны. «Вы хорошая наездница?» Вдруг спросила леди Берингтон. «Не то чтобы очень», – пожала плечами. «Спасибо Варду. Лошадей я не боялась, и управлять животными умела только благодаря ему». «Тогда вам повезло». Роксана, громко стуча каблуками, направилась к выходу, а ее горничные поспешили за хозяйкой. «Почему эта умная девушка решила рассказать мне о завтрашнем испытании? Не видела во мне соперницу? Но я и не подруга. Ладно, пора за бабочкой отправляться». Металлическая помощница лежала в траве, кто-то беспощадно раздавил ее крыло. Заметив хозяйку, создание затрепыхалось, пытаясь подняться в воздух. «Ничего, моя маленькая, я тебя починю, и мы найдем злодея, который тебя сломал», — прошептала, убирая бабочку в карман платья. Тихо выдохнула, огляделась, ища Джесси. Служанка убежала к искусственному созданному озеру и сейчас ждала меня у кромки воды. Девушка кормила лебедей хлебом. Обогнув беседку, я направилась к горничной, ступая по сырой земле. «Леди Лилиан, какие они красивые!» — воскликнула Джесси и жалобно попросила. «Давайте каждый день сюда приходить». «Я бы с радостью, здесь очень красиво», — произнесла я, оглядывая небольшое озерцо с беседками вокруг него. Королевский парк занимал огромную территорию. Здесь были не только сады, озеро, но и конюшня с площадкой для выгула животных. «Если задержусь на еще один день, я постараюсь что-нибудь разузнать про завтрашнее испытание», — прошептала служанка. «Только будь осторожна», — также шепотом попросила ее. «Лишний раз не рискуй». Джесси кивнула, нахмурив брови. Оставив девушку с изящными птицами, решила немного пройтись и подумать. А подумать было о чем. Заканчивался второй день отбора, а я до сих пор не видела его величества. Королеву мельком, и принца никто официально не представлял участницам. Значит ли это, что завтра дворец покинет немалое количество невест? Роксана намекнула на умение ездить на лошадях. Что устроит маркиза? Скачки? От дома отвлекли голоса и женский смех. Навстречу мне шли принц Альберт, дочка герцога, стайка подружек леди Алисии и трое молодых магов. Пришлось дождаться, когда принц подойдет ближе, и сделать книксон. «Ваше высочество!» Лицезреть бывшего друга так близко оказалось тяжело. Стараясь сохранить невозмутимый вид, я избегала встречаться с Альбертом взглядом. Он был красив со своим тонким носом и пронзительными серыми глазами. Тем страшнее было смотреть на металлическую руку. Жалость и обида смешались внутри. Я не могла определить, что ощущала сильнее. Компания молча прошла мимо меня. Альберт лишь бросил безразличный взгляд. Почему-то безразличие больно задело. Но я ведь здесь не для того, чтобы стать его супругой. Разозлившись на себя, даже топнула ногой. Затем позвала Джесси, и мы вернулись во дворец. День, если не брать во внимание обед, прошел хорошо, спокойно. В королевской библиотеке я отыскала пару книг про самое необычное оружие и утащила в комнату. Потом меня нашла Бриана и уговорила поиграть с другими девушками в крокет. Она же подтвердила слова Роксаны. «Боюсь, Лилиан, завтра ты нас покинешь», – лицемерно вздохнула леди, наблюдая, как одна из участниц размахивалась крокетным молоточком. «Почему?» – удивилась я. «Ты всегда плохо держалась в седле, но я рада была тебя видеть». Бриана мне подмигнула и потянула за собой. Наступила наша очередь играть, и с девушкой мы были в одной команде. Ужин оказался великолепным, и маркиза Флетчер в отличном расположении духа рассказывала, что к концу недели нас должно остаться 15. И вот этих счастливец представит королевской семье на воскресном балу. «У вас будет прекрасный шанс произвести впечатление на принца, потому что каждая из вас будет танцевать с его высочеством». По залу прокатились девичьи вздохи. Леди Роксана и леди Алисия – единственные девушки, которые лишь снисходительно улыбнулись. Они знали, что место в финале им обеспечили отцы. Зачем вообще проводится отбор, если с победительницей давно определились? Вечером после принятия ванны я отослала Джесси и, наконец, открыла сундучок. Здесь у меня лежали эскизы, инструменты и миниатюрное оружие в виде браслетов, колец, сережек, даже диадема была с опасными шипами. Все было изготовлено из простого металла и лишь покрыто позолотой. Сломанную бабочку я положила на письменный стол и стала исправлять содеянное злодеем. Заменила пару шестеренок, выправила крылышко инструментом и магией. Металлическая помощница радостно вспорхнула и села прямо мне на нос. «Но вот видишь, ты снова летаешь. Я же обещала, что все исправлю», — прошептала с любовью механической бабочке. Она в ответ прикоснулась ко мне проводами-усиками. «Теперь надо быть осторожными, чтобы подобное не повторилось». Помощница, понимающе закрутила головой и, взмахнув крыльями, устроилась у меня на плече. Я закрыла сундучок, запечатав замок магией, и отправилась спать. «Если завтра будут скачки, то выспаться очень надо».